Он спал долго, без снов, но перед рассветом опять появились сновидения. Представилось ему, что стоит он будто у свечного ящика, и Тихонова баба требует у него пятикопеечную свечу к празднику. И он хочет взять свечу и дать ей, но руки не поднимаются, а зажаты в карманах. Хочет он обойти ящик, но ноги не движутся, а калоши, новые, чищенные, приросли к каменному полу, и их не поднимешь, и из них не вынешь. И вдруг свечной ящик становится не свечным ящиком, а постелью. И Василий Андреевич видит себя лежащим на брюхе на свечном ящике, то есть на своей постели в своем доме. И лежит он на постели и не может встать, а встать ему надо, потому что сейчас зайдет за ним Иван Матвеевич Становой, и с Иваном Матвеевичем надо идти либо торговать рощу, либо поправить шлею на Мухортом. И спрашивает он у жены: «Что же, Миколавна, не заходил?» «Нет, — говорит, — не заходил». И слышит он, что подъезжает кто-то к крыльцу. «Должно он?» «Нет, мимо». «Миколавна, а Миколавна, что ж, все нету?» «Нету». И он лежит на постели и все не может встать, и все ждет, и ожидание это и жутко, и радостно. И вдруг радость совершается. Приходит тот, кого он ждал, и это уж не Иван Матвеевич Становой, а кто-то другой. Но тот самый, кого он ждет, он пришел и зовет его. И это тот, кто зовет его, тот самый, который кликнул его и велел ему лечь на Никиту. И Василий Андреевич рад, что этот кто-то пришел за ним. «Иду!» — кричит он радостно, и крик этот будет его. И он просыпается. Но просыпается совсем уж не тем, каким он заснул. Он хочет встать и не может. Хочет двинуть рукой — не может. Ногой тоже не может. Хочет повернуть головой — и того не может. И он удивляется, но нисколько не огорчается этим. Он понимает, что это смерть, и нисколько не огорчается и этим. И он вспоминает, что Никита лежит под ним, что он угрелся и жив, и ему кажется, что он Никита, а Никита он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите. Он напрягает слух и слышит дыхание и даже слабый храп Никиты. «Жив Никита, значит, жив и я», — с торжеством говорит он себе.